Глава седьмая. Ничто, по-видимому, не отличало новый дневной переход каравана от вчерашнего. Кругом расстилалась та же бесплодная песчаная равнина, те же голые плоские камни. Солнце было пока невысоко, и потому еще не получалось того тропического отражение и преломление лучей, какое порой обманывает зрение путника, и в чистом сухом воздухе ландшафт лежал как на ладони. Длинный караван медленно двигался вперед, подравниваясь под шаг вьючных животных. Далеко на флангах разведчики-арабы горцевали на своих конях, время от времени привставая на стременах и вглядываясь из-под руки вдаль, то вперед, то в ту сторону, откуда караван двигался. «Как вы думаете, далеко ли мы отошли от Нила?» — спросил Кохран, не сводя глаз с восточной части горизонта. «Да добрых 50 миль, я полагаю», — ответил Бельмонт. «Едва ли так много», — возразил полковник. «Мы не более 15 или 16 часов пути, а верблюд может делать не более как 2-2,5 мили в час, если не бежит рысью. Значит, мы могли отойти только 40 миль, не более. Но даже и это кажется мне дистанцией слишком солидной для того, чтобы нас могли нагнать. Я, право, не вижу, что мы в самом деле выиграли, отсрочив час смерти. Все равно нам надеяться больше не на что. Так уж лучше сразу все и кончить». «Ну да, только не говорите умереть», — воскликнул неунывающий ирландец. «До полудня еще очень много времени. Эти наши Гамильтон и Хедли, офицеры египетского кавалерийского корпуса, славные ребята, и я уверен, вовсю будут гнаться по нашему следу. У них ведь нет вьючных верблюдов, которые бы их задержали. Буквально на днях они подробно рассказывали мне, какие меры принимают против набегов. Я убежден, что они не оставят так это дело». «Прекрасно. Доведем игру до конца. Но я должен признаться, что никаких особенных надежд не питаю. Мы, конечно, должны казаться спокойными и уверенными перед дамами. И я вижу, что этот тип Петилли готов сдержать свое слово, так же, как те 7, о которых он говорил. Действительно, они все время держатся вместе. Тем не менее, я положительно не знаю, как они могут нам помочь». «Я раздобыл свой пистолет», — шепнул Кохрану Бельмонт. «Если только они попробуют сделать что-нибудь женщинам, я, не задумываясь, собственноручно застрелю их всех троих, а затем мы сможем спокойно умереть. Во всяком случае, мы не отдадим женщин на истязание и поругание». «Вы хороший, честный человек, Бельмонт», — сказал Кохран, и они продолжали ехать молча. Всеми овладело какое-то странное полусознательное состояние, словно они приняли наркотическое средство. Внутренне каждый переживал в душе разные моменты своей жизни, вспоминал милые образы родных, друзей и знакомых, и все эти воспоминания рождали чувство кроткого умиления и тихой приятной грусти. «Я всегда думал, что умру в густом и желто-сером тумане лондонского утра. Но желтый песок пустыни, прозрачный воздух и беспредельный простор, право, ничем не хуже. А я желала бы умереть во время сна», — сказала Сэдди. Как прекрасно должно быть проснуться в другом, лучшем мире. Мне помнится припев одного романса. «Ты никогда не говори «прощай» или «спокойной ночи», а пожелай мне радостного утра в другом и лучшем из миров». Мисс Адамс неодобрительно покачала головой. «Ах, нет, это ужасно! Предстать неприготовленной перед Творцом!» «Меня всего более пугает одиночество смерти. Если бы мы и те, кого мы любим, умирали все разом, то, я полагаю, смерть была бы для нас все равно, что переезд из одного дома в другой», — сказала миссис Бельмонт. «Если дело дойдет до этого, — заметил ее супруг, — то мы не узнаем тоски одиночества. Мы все вместе переселимся в другой мир и встретим там Брауна, Хидингли и мистера Стюарта». Француз только пренебрежительно пожал плечами. Он не верил в загробную жизнь и дивился убежденности этих католиков, их простодушной детской вере. Сам же он больше размышлял о том, что скажут в кафе его приятели, узнав, что он положил жизнь за веру во Христа. Он, никогда не веривший ни в Бога, ни в черта. Порою эта мысль забавляла его, порою приводила в бешенство, и он, баюка свою раненую руку, как женщина, больное дитя, ехал несколько в стороне, то улыбаясь, то скрежеща зубами. На мутно-желтом фоне пустыни, усеянной камнями на всем протяжении от севера к югу, тянулась, насколько хватал глаз, узкая полоса светло-желтого цвета. То была полоса легкого песка шириной от 8 до 10 футов. На эту полосу арабы указывали друг другу с видимой тревогой, и когда приблизились к ней, то караван остановился как бы перед обрывом, на дне которого течет глубокая река. То был легкий, как пыль, песок. При малейшем дуновении ветерка он взлетал вверх высоким столбом, подобно мошкам, пляшущим в воздухе перед закатом. Эмир Абдурахман попытался было заставить своего верблюда войти в эту полосу песку, но благородное животное, сделав по принуждению 2-3 шага, остановилось как вкопанное, дрожа всем телом. Тогда эмир повернул назад и некоторое время совещался с Вад-Ибрагимом, после чего весь караван повернул к северу, держа полосу песка с левой стороны. «Что это?» — осведомился Бельмонт у Драгомана, который случайно оказался подле него. «Почему мы вдруг изменили направление?» «Это зыбучие пески», — ответил Мансур. «Порой ветер наносит их такой вот длинной полосой, а на завтра, коль поднимется ветер, он разнесет их по воздуху, так что здесь от зыбучих песков не останется и песчинки. Но араб скорее даст 50 и даже 100 миль крюку, чем решится пройти через такую полосу песка, так как верблюд его переломает ноги, а самого его задушит и засосет песок». «А далеко ли тянется эта преграда из зыбучих песков?» «Трудно сказать». «Что ж, Кохран, ведь это все к нашему благу», — заметил ирландец. «Чем дольше будет длиться переход, тем больше у нас шансов на спасение». И он снова оглянулся туда, откуда ожидал желанную погоню. Но там, вдали, ничего не было видно. Вскоре преграда из зыбучих песков кончилась, и теперь караван мог продолжать путь в нужном направлении. Путешественники воочию убедились, что даже в тех случаях, когда полоса зубучего песка настолько узка, что через нее, кажется, можно перескочить, арабы все же обойдут его, сделав громадный крюк, но не рискнут пройти через него. Теперь же, очутившись на совершенно твердой почве, утомленных верблюдов погнали рысью, этой ужасной, неровной, толчковатой рысью, от которой бедные непривычные пленники колыхались и болтались, как куклы, привязанные к деревянным лошадкам. В первую минуту это казалось забавным, но вскоре забава превратилась в нестерпимую муку. Ужасная боль, причиняемая верблюжьей качкой, заставляла невыносимо ныть спину и бока, вызывала мучительную икоту и тошноту, доходящую до спазм. «Нет, Сэдди, я больше не могу!» — почти сквозь слезы заявила мисс Адамс. «Я сейчас соскочу с верблюда!» «Что вы, тетя, ведь вы себе ноги переломаете! Потерпите еще немножко, быть может, они сейчас остановятся!» «Откиньтесь назад и держитесь за заднюю луку», — посоветовал полковник. «Вам полегчает, вот увидите». Затем он отцепил длинную, как полотенце, вуаль со своей шляпы, скрутил, связал концы между собою и накинул на переднюю луку седла мисс Адамс. «Проденьте ногу в петлю, это даст вам упор, и вы почувствуете себя лучше». Действительно, облегчение получилось мгновенно, а потому Стивен сделал то же самое для Сэдди. Но вот один из усталых верблюдов шумом упал, как будто у него подломились все четыре ноги, и каравану волей-неволей пришлось вернуться к своему обычному спокойному аллюру. «Что это? Новая полоса зыбучего песка?» — спросил Кохран, указывая вперед. «Нет», — сказал Бельмонт, — «это что-то совсем белое. Эй, Мансур, что это там впереди?» Но Драгоман только покачал головой. «Я не знаю, что это такое, сэр, я никогда не видел ничего подобного». Как раз через всю пустыню от севера к югу тянулась длинная белая линия, словно кто и звездкой посыпал. Мансур обратился за объяснением к Типпетили, который сказал, что это большая караванная дорога. «Но почему же она такая белая?» «От костей», — пояснил негр. Это казалось немыслимым, но было так. Когда караван, наконец, приблизился к белой полосе, все действительно увидели утоптанную дорогу, до того густо усеянную побелевшими костями, что получалось впечатление сплошной белой массы. На солнце остовы и черепа блестели, как слоновая кость. Многие тысячелетия подряд по этому единственному пути следовали бесчисленные караваны из Дарфура и других мест в Южный Египет. И за все эти десятки веков кости павших здесь верблюдов оставались на месте, высушивались ветром и солнцем, неразрушаемые ни под влиянием почвы, ни временем. «Это и есть та самая дорога, о которой я говорил», — произнес Стивенс. «Я помню, что нанес ее на ту карту или планы, которые я сделал для мисс Адамс. В Бедекере сказано, что в последнее время дорога заброшена из-за того, что после восстания дервишей всякие торговые сношения прекратились». Путешественники смотрели на дорогу с равнодушным удивлением, так как сейчас думали только о собственной участи. Караван двигался к югу вдоль этой усеянной костями и черепами дороги, и пленным казалось, что это самый подходящий путь к тому, что ожидало их впереди. Истомленные и усталые люди, загнанные и измученные животные медленно плелись к своему жалкому концу. Теперь, когда критический момент приблизился, и надеяться было не на что, полковник Кохран из страха, что арабы сделают что-либо ужасное с женщинами, решился даже снизойти до того, чтобы спросить совета у Мансура. Положим, он был и предатель, и негодяй, и подлый человек, но он местный уроженец, сын Востока, и лучше кого-либо понимал арабов. Благодаря тому, что Мансур принял ислам, арабы относились к нему с меньшим недоверием, и Кохран не раз случайно становился свидетелем их бесед. Гордая, несколько надменная, аристократическая натура Кохрана долго боролась против подобного решения — обратиться за советом к такому человеку, как Мансур. «Эй ты, Драгоман, я вижу, эти разбойники придерживаются тех же взглядов, что и ты. Так что ты нам посоветуешь сделать, чтобы выиграть время? Мы бы хотели продержаться еще сутки, а там будь что будет». «Вы уже знаете мой совет», — отвечал Драгоман. «Если вы все согласитесь принять ислам, как это сделал я, то будете живыми доставлены в Хартум. Если же не согласитесь, то не уйдете живыми с ближайшего привала». Полковник отвечал не сразу. Ему трудно было совладать с душившим его гневом и негодованием. «Оставим это. Есть вещи возможные, есть такие, которые не считаются возможными. Но ведь вам нужно лишь притвориться». «Довольно», — оборвал его Кохран. Мансур пожал плечами. «Какой же смысл имело спрашивать меня, когда вы сердитесь, если я отвечаю вам по своему искреннему убеждению? Если вы не хотите поступить, как я советую, то попробуйте сделать по-своему. Во всяком случае, вы не можете сказать, что я не сделал всего от меня зависящего, чтобы спасти вас». «Я не сержусь», — помолчав, ответил Кохран более примирительным тоном. «Ты можешь сказать от нашего имени этому их мулле, что мы уже несколько смягчились и готовы его слушать. Когда он явится, обращает нас, мы можем сделать вид, что интересуемся его поучениями и просим разъяснений. Таким образом, мы протянем еще день-другой. Как ты думаешь, не будет ли это лучше всего?» «Вы можете делать, как знаете», — проговорил Мансур. «Я же сказал вам, что думаю. Но если вы желаете, чтобы я поговорил с муллой, я так и сделаю. Это вон тот тучный седобородый старик на темном верблюде. Он составил себе громкую репутацию обращением неверных и весьма гордится ею, и потому, конечно, будет настаивать, чтобы вы остались невредимы, если у него появится надежда обратить вас в ислам. Кстати, не говорил ли тебе чего-нибудь Типпетилли?» «Нет, сэр. Он старался держаться вместе с остальными своими единомышленниками как можно ближе к вам, но до сих пор все еще не мог придумать, как вам помочь». «И я тоже ничего не могу придумать. А пока ты поговори с мулой, я же передам своим, на чем мы порешили». Все единогласно одобрили решение Кохрана, за исключением мисс Адамс, которая наотрез отказалась даже выказать какой-нибудь интерес к магометанской вере. «Я слишком стара, — говорила она, — чтобы преклонять колено перед Ваалом». Но при этом она обещала не возражать тому, что ее друзья по несчастью найдут нужным делать или говорить. «Кто же из нас будет беседовать с мулой?» — спросил Фарде. «Весьма важно сыграть эту роль естественно, чтобы проповедник не заподозрил, что мы стараемся протянуть время». «Так как это предложение Кохрана, то пусть он и говорит за нас», — произнес Бельмонт. «Простите меня», — возразил француз, — «я отнюдь не имею ничего против нашего друга полковника Кохрана, просто ни один человек не может быть ко всякому делу способен. Уверяю вас, что ничего не выйдет, если переговоры будет вести полковник». «В самом деле», — с достоинством переспросил Кохран, — «Вы так считаете?» «Да, мой друг, и вот почему. Подобно большинству ваших соотечественников, вы слишком высокомерны и в душе относитесь с презрением ко всему, что не английское. Это большая ошибка вашей нации». «Ах, к черту политику!» — воскликнул Бельмонт. «Да того ли нам сейчас?» «Я вовсе не говорю о политике, а только хочу сказать, что полковник не лицемер, и ему трудно будет притвориться, будто он с интересом относится к тому, что его нисколько не интересует». Кохран сидел, вытянувшись неестественно прямо. Лицо его было совершенно безучастно, словно речь шла вовсе не о нем. «Вы можете говорить сами, если желаете», — проговорил он. «Я буду весьма признателен, если вы избавите меня от этой чести». «Да, я думаю, более пригоден, так как действительно искренне интересуюсь всеми вероисповедованиями и одинаково уважаю как католичество, так и другие религии». «И я того мнения, что всего лучше будет, если мы предоставим беседовать с мулой «Месье Фарде», — сказала миссис Бельмонт, и на этом вопрос был решен. Солнце поднялось уже высоко, ослепительно ярко осветив побелевшие от времени кости, которыми усеяна была дорога, и стало припекать головы бедных пленников. Вместе с его палящими лучами явилась мучительная жажда, и снова в их воображение начинал рисоваться салон Кароска со столом, накрытым белоснежной скатертью, уставленным хрусталем, с длинными горлышками кувшинов и стройным рядом сифонов на открытом буфете. Вдруг Сэдди, которая все время была таким молодцом, впала в истерику. Ее судорожные вскрикивания и беспричинный дикий смех ужасно действовали на нервы. Мисс Адамс и Стивенс ехали как можно ближе к ней, чтобы не дать ей упасть. Наконец, окончательно обессилев, девушка впала в состояние, близкое к забытью. Бедные вьючные верблюды, казалось, были столь же истощены, как и их седоки. Их поминутно приходилось понукать, дергая за кольцо, проткнутая в ноздри и заменяющая уздечку. Путь все еще лежал вдоль усеянной остовами большой караванной дороги. Подвигались медленно, и уже не раз оба эмира объезжали караван сзади и озабоченно покачивали головами, глядя на вьючных верблюдов, на которых ехали пленные. Особенно отставал один старый верблюд, сильно прихрамывавший, на котором ехал раненый суданский солдат. Эмир Вад-Ибрагим подскакал к нему и, вскинув свой ремингтон к плечу, выстрелил бедному животному прямо в голову. Когда верблюд упал, раненый солдат вылетел из седла далеко вперед, грузно упав на землю. Пленные невольно обернулись назад и увидели, как он силится подняться на ноги с недоумевающим выражением на лице. В этот самый момент один из багара проворно соскользнул со своего верблюда и занес над головой раненого свой большой нож. «Не смотрите! Не смотрите!» — крикнул дамам Бельмонт, и они продолжали ехать, не оборачиваясь, но сильно бьющимся в груди сердцем, невольно сознавая, что там, сзади, происходит что-то ужасное, хотя никто из них не слышал ни стона, ни звука. Минуту спустя сухощавый багара обогнал их, вытирая на ходу длинный нож о косматую шею своего верблюда. По пути встречалось много такого, что могло заинтересовать пленных, если бы только они были в состоянии что-либо видеть и замечать. Время от времени на краю большой караванной дороги попадались остатки старинных построек и сырого кирпича, очевидно, вывезенного сюда из Нижнего Египта. Эти постройки предназначались некогда служить временным убежищем для путников и защитой от разбойников, этих пиратов пустыни, какие всегда встречались на пути караванов. В одном месте, на вершине небольшого песчаного кургана, наши путешественники заметили обломок красивой колонны из красного асуанского гранита с изображением белокрылого бога Египта и медальонов с изображением Рамзеса II. Даже спустя 3 тысячелетия повсюду виден след этого великого царя-воителя. Его изображение здесь, на колонне, являлось добрым знаменем для пленных, ибо говорило о том, что они все еще в пределах Египта, что их соотечественники еще могут отбить их у похитителей. «Египтяне уже однажды побывали здесь», — сказал Бельмонт. «Значит, они могут побывать здесь еще раз». Все попытались улыбнуться его словам, но теперь им уже как-то плохо верилось в возможность спасения. Но, о счастье, то тут, то там, на краю дороги, в маленьких углублениях почвы виднелась едва заметная зеленая травка. Это означало, что на незначительной глубине есть вода. И вдруг совершенно неожиданно дорога пошла под уклон, глубокую котловину, дно которой было покрыто сочной свежей зеленью, а посреди возвышалась группа нарядных пальм. Этот прелестный оазис среди безотрадной африканской пустыни казался драгоценным изумрудом в оправе из красной меди. Но ни одна красота этого пейзажа манила взоры усталых, измученных путников. Нет, этот райский уголок сулил и отдых, и отраду, и облегчение от мучившей жажды. Действительно, здесь было 7 больших колодцев и 2 маленьких. Это были мискообразные углубления, вырытые в земле и наполненные водою, черной и холодной, до самых краев. В них хватало воды на самые громадные караваны. Даже Сэдди, находившаяся все время в полусознательном состоянии, как будто ожила, и ее радовала эта зеленая трава, этот клочок тени. Усталые, измученные животные далеко вытягивали длинные шеи с видимым наслаждением, ловя свежий запах. Здесь сделали привал. И люди, и верблюды напились волю. Верблюдов привязали кольем. Арабы разослали в тени свои циновки, на которых расположили спать, а пленным, получившим свою порцию дуро и фиников, было позволено делать, что хотят в течение всего дня, а перед закатом к ним должен был явиться мулла, наставлять в правой вере. Дамам предоставили расположиться в густой тени акаций, мужчины же удовольствовались тенью пальм. Их широкие большие листья ласково шелестели над головами. Тихий, степенный говор арабов некоторое время доносился до них, равно как и мерное, медленное чавканье верблюдов.